Потом я опять пытался погрузиться в обдумывание того, с чего надо начать писать свою жизнь. Да, с чего? Все-таки надо же прежде всего сказать, если уж не о Вселенной, в которой я появился в ее известный миг, то хотя бы о России, дать понять читателю, к какой стране я принадлежу, в итоге какой жизни я появился на свет. Однако же что я знаю об этом? Родовой быт славян, раздоры славянских родов. Славяне отличались высоким ростом, русыми волосами, храбростью, гостеприимством, боготворили солнце, гром и молнию, почитали леших, русалок, водяных, вообще силы и явления природы. А что еще? Призвание князей, царьградские послы у князя Владимира, свержение Перуна в Днепр при общем народном плаче, Ярослав Мудрый, усобицы его сыновей и внуков, какой-то Всеволод Большое Гнездо. Но мало того, я ровно ничего не знаю даже о теперешней России. Ну да, разоряющиеся помещики, голодающие мужики, земские начальники, жандармы, полицейские, сельские священники, непременно, по словам писателей, обремененные многочисленным семейством. А дальше что? Вот Орел, один из самых коренных русских городов. Хоть бы его-то жизнь, его людей узнать, а что же я узнал? Улицы, извозчики, разъезженный снег, магазины, вывески. Все вывески, вывески. Архиерей, губернатор, гигант, красавец и зверь пристав Рашевский, еще Палицын, слава орла, один из столпов его, один из тех зубров-чудаков, которыми искони славится Россия, стар, родовит, друг Аксакова, Лескова, живет в чем-то вроде древнерусских палат, бревенчатые стены, которых покрыты редкими древними иконами, ходит в каком-то широком кафтане, расшитом разноцветными софьянами, стрижется в скобку, туголик, узкоглаз, очень остер умом, начитан, по слухам, удивительно. Что еще знаю я об этом Палицыне? Ровно ничего. Но тут меня охватывало возмущение. Да почему я обязан что-то и кого-то знать совершенно полностью, а не писать так, как знаю и как чувствую? Я опять вскакивал и принимался ходить, радуясь своему возмущению, хватаясь за него, как за спасение. И неожиданно видел Святогорский монастырь, где был прошлой весной, разноплеменный стан богомольцев возле его стен на берегу Донца, послушника, за которым гонялся по двору монастыря, напрасно домогаясь, чтобы он устроил меня где-нибудь на ночь, то, как он, пожимая плечами, бежал от меня и весь на бегу развивался. Руки, ноги, волосы, полы подрясника, и какая у него была тонкая, гибкая талия, юношеское, все в веснушках лицо, испуганные зеленые глаза и совершенно необыкновенная пышность, взбитость легких, тонких, каждым волоском вьющихся светло-золотых волос. Потом видел эти весенние дни, когда я, казалось, без конца плыл по Днепру. Потом рассвет где-то в степи. То, как я проснулся на жесткой вагонной лавке, весь закоченелый от этой жесткости и утреннего холода, увидал, что за белыми от пота стеклами ничего не видно, совершенно неизвестно, где идет поезд, и почувствовал, что это-то и восхитительно, это неизвестность. С утренней резкостью чувств вскочил, открыл окно, облокотился на него. Белое утро, белый сплошной туман, пахнет весенним утром и туманом, от быстрого бега вагона бьет по рукам, по лицу, точно мокрым бельем.